Как всегда все усложняешь. Осуждающе покачал головой Джон, не отрывая подбородка от мягких приятно пахнущих волос, и тем самым с концами портя ей прическу. Дейнерис опасно сощурила глаза, раздумывая устроить одному бестактному норду взбучку, но потом руки этого самого норда опустились ей на плечики и начали делать массаж, а массаж от мага школы восстановления, который даже в этом мире без дела не сидел, дорогого стоит. Жестокие и агрессивные планы Кары были тут же забыты, а опасно сощуренные глаза закрылись в блаженстве. «Успокойся», — тем временем продолжил Джон. «Все, что могли, мы уже сделали, подготовка почти завершена, план составлен. Дальнейшие мельтешения лишь усложнят все, вызывая дополнительные риски провала. Сколько раз так было? Всего 3. Даже сквозь негу удальстве ответила Дейнерис. А сколько раз я не давал тебе зарыться в планировании? МХМ. Вырвался довольный неопределенный звук из-за зажатых губ бури рожденной, не дающий ей ответить. Но правда в том, что много, очень много раз Джон насаживал Дейнерис в ее любви к планированию. Довокин обожала это дело и всегда стремилась попробовать проверить свои разработки, и иногда это даже приносило свои плоды. Но куда чаще создавало трудности на пустом месте и килограммы потерянных нервов всех участников. «Много», — сам себе ответил Джон. «А потому отдохни, свою часть работы ты сделала и имеешь на это полное право». «Нет», — преодолевая искушение, твердо ответила Дейнерис, вставая и разворачиваясь лицом к мужу. «Пусть в этом мире пока и неофициальному. Отдохну потом, когда все закончится», — решительно постановила она, окидывая взглядом площадку для тренировок ее драконов, взмахом руки создавая сложную пентаграмму на приглянувшемся ей месте. «Давая еще немного усилим драконов, а потом я пойду делать свитки». «Ладно», — сокрушенно на выдохе ответил Джон, аккуратно поправляя телекинезом воронье гнездо на белокурой головке. «Сам испортил, сам исправил, иначе заклюют, но ночью ты вся наша», — решительно закончил тот, идя к кругу. Ритуал по усилению и ускоренному росту дракончиков проводить должен именно Джон, банально из-за лучших умений в школах восстановления и изменения. Дейнерис же будет ему помогать, через ее духовную связь с драконами, улучшая, укореняя, углубляя. Бран Старк, Север, Винтерфилл. Бледная кожа, фиолетовые мешки под глазами, полопавшиеся капилляры глаз, проступающие на лице дорожки вены, впалые щеки на осунувшемся лице. Увидь кто Брана Старка в данный момент из посторонних, моментально бы записал его в умертвие или иную другую неживую пакость. Но он был жив, здоров, целый вообще орел. Это можно определить хотя бы потому, как младший сын рода Старк старательно и активно сопротивляется заботе о нем со стороны Элис. С момента воскрешения молодая Соловей, вернувшая себе эмоции, стала незаменимой помощницей и поддержкой Брана, со временем дополнив к перечисленному девушку и невесту. Ныне, новоиспеченный глава теней погряз в работе, днюя и ночуя в своем кабинете, куда стекались все ниточки контроля и ручейки информации от развернутой сети их тайной организации. И именно в это время Бран понял все несовершенство выстроенной Дунканом системы. Дункан, несмотря на более чем богатый опыт тайных дел, в первую очередь развивался как вор, не клинок, должный настигнуть указанную цель, а тень, бесшумно пробирающаяся в ночи и выносящая ценность. Да, тот был главой гильдии воров, но там просто поменялся масштаб и добавилась организационной работы. Дункан был не убийцей, не разведчиком, не агентом, вором, и это наложило на созданную им организацию свои особенности. Пример, почти все информаторы были либо из числа преступного отребья, либо из торговцев, либо слуг, либо наемников. Благородные или гвардейцы на крючке шантажа или угроз, единицы, да и те из подставившихся самостоятельно. Про исполнителей Бранны вовсе думать не хотел, все чем обладали тени на данный момент это несколько групп быстрого реагирования, которые по задумке должны незаметно и тайно проникать на территорию, где обитает их цель. И в целом, такая система работала, если уж быть объективным, но работала она в Мироне время. В нынешней же она сыпалась подобно песчаному замку в прилив. В том же Ланниспорте, после устроенного мил-погрома, Бран потерял даже тех немногих агентов и информаторов, которых имел, сохранив лишь жалкую парочку откровенно бесполезных единиц. А ведь Тайвин Ланнистер, кто бы что ни говорил, являлся одним из опаснейших их врагов, о планах и действиях которого знать жизненно необходимо, хотя бы в общих чертах, и желательно не с задержкой в несколько дней, когда найдется свадебный ворон, а в тот же день и час. А ведь были еще попытки диверсий, подкупов, угроз и шантажа в том же просторе, с целью вынудить тиреллов оттянуть часть сил на поддержание порядка в своих землях. Тиреллы – пришлый род слуг прошлых хозяев Хайгардена, и пусть они породнились за последние 3 века со всеми домами простора, но их происхождение и по сей день аукается золотым розом, как и история становления их домохранителями, более чем сомнительная. Прекрасная почва для раздувания недовольства, сепаративных настроений и зарождения заговора. Главное не увлекать и отдавать приоритет защите севера уже от вражеских происков, отдавая на эту задачу большую часть сил и ресурсов теней, которая идет, мягко говоря, с переменным успехом. Предательство фреев, их вассалов и ряда других домов речных земель стало серьезным ударом для Брана, из-за которого он в данный момент и прикладывал все силы для реабилитации в собственных глазах. Так, он наконец-то стал последователем Ноктюрнал, что в кратчайшие сроки сделало его соловьем, поделившись частичкой своих сил. Пусть изначально он этого не хотел, но покровительство полноценной богини, с рядом очень интересных титулов, в его делах требовалось как воздух. Бран с трудом пережил посвящение, он был банально не готов к получению частички божественной мощи, но он справился, хотя и выглядел ныне как несвежий зомби. Зато ряд дел сразу же пошли лучше, особенно с рядом сложных и запутанных дел, к которым ранее молодой Старк даже не знал, как подступиться. После же посвящения в Соловьи путь решения проблем стал понятен на подсознательном уровне, словно кто-то нашептывал, как именно можно решить те или иные трудности. Правда, именно это и усугубило и без того истощенное состояние нынешнего главы разведки Старков. Очень уж воодушевился Бран подобным успехом, полностью наплевав на свое здоровье и самочувствие, да до такой степени, что запаниковавшая Элис решилась на насильственные методы. «Лежи и отдыхай», прижимая Брана к кровати, пытаясь привязать его руки к спинке, кричала Элис. «Тебе нужен отдых, а то уже на несвежего зомби похож», подтвердила она выводы всех окружающих, став первой озвучившей это вслух. Не то чтобы много кто успел увидеть Брана после посвящения, но все же, «мне нужно работать», не менее громко кричал Бран, словно скользкий ужик, выворачиваясь из стальной хватки тонких девичьих пальчиков. До подхода объединенных войск короны осталось немного, но за это время вполне можно вынудить тех же тиреллов оттянуть часть войск на недовольных вассалов. А если удастся их спровоцировать на бунт, то армию цветочников и вовсе можно списывать со счетов до нового набора. «А это месяцы», аргументировал свою позицию Бран, но вновь был проигнорирован. «Ты себя вообще в зеркало давно видел?» — чуть истерично спросила Элис. К эмоциям она до сих пор привыкала, пусть и контролируя их в достаточных пределах, не давая тем отключать мозг. Но вот их яркость для нее была чем-то новым, а оттого иногда она срывалась, пусть и по мелочи. «Да некоторые драугры лучше выглядят», — с железобетонной уверенностью постановила она. «Тем более всем этим могу заняться я. Пока ты вникнешь во все детали, время будет упущено», — чуть придушенно парировал Бра, оказавшийся придавлен очаровательной попкой в плотных кожаных штанах, упавшей на него с немалой высотой силой. «Кья», — лишь выдала Элис, опрокинутая на пол кверху попой и запутавшаяся в простыне. Коварный Бран незаметно высвободил руку и ногу, тут же проведя захват с броском. «Браан!» — раздался в спину удирающего Старка гневно возмущенный вопль, но он не стал на него реагировать. Свобода была близко. Вот он подбегает к большой, толстой двери из железноствола, оббитой железом с вырезанными рунами укрепления, дергает ручку, совершает рывок и со всего маха врезается в большую волосатую грудь, отлетая назад. А дальше было уже поздно. Высвободившаяся из плена постельного белья Элис сбросилась на Брана и быстро заключила его в захват. За всем этим с интересом, склонив голову, наблюдал огромный гуманоидный волк с серой шерстью и серыми умными глазами, одетый в доспехи и с фамильным валерийским клинком Старков за спиной. «Вы что тут устроили?» — раздался в головах Элис и Брана голос Робба. За время его пребывания в Винтерфилле Робб так и не смог вернуть себе человеческое тело, и тут не столько вопрос морали, сколько цены. Займи он чужое тело, полноценно перенеси в него свою душу, и его способности оборотня, завязанные на магической крови, моментально ослабли бы, а это его основная дисциплина. Он и в теле серого ветра не ослаб исключительно благодаря кормежке лютоволка собственной кровью с самого его рождения. Зато Робб сумел закончить свои исследования по приданию лютоволку гуманоидного строения тела и теперь способен не только кусать и таранить, но и рвать когтями на руках и бить кулаками, ну или меч держать. Мотивация на успех в старом проекте была бешеной, подстегнув ранее еле ползущий прогресс. Если бы Робба попросили дать аналог ситуации, то ранее он был старой ленивой черепахой, но после вынужденного переселения смог бы дать фору провинившемуся на любовном фронте кабелю, убегающего от подозрительного человека с ножницами и фартуки. Хотя над возможностью говорить в новом вместилище Робб до сих пор работал, вынужденный общаться через свои силы. Послушав обе стороны хранитель Севера, хотя в данный момент человек-волк в этом сомневался ввиду своей новой природы, своим произволом постановил младшему брату спать. Тот попытался возмутиться, но против авторитета старшего брата и главы дома не пошел. Будь от его трепыханий польза, Робб еще бы подумал, но за время до прибытия Тейвина с армией осталось не то чтобы много времени. Может, цветочники и получат пылающие тылы за данный срок, но вот среагировать на бунт вряд ли как-то успеют до финального акта плана, а на момент подхода врага Бран им всем нужен в добром здравии и твердом рассудке. Про его же переход в культ Ноктюрнал Робб поговорит с ней позже и не один. Для опытного оборотня не стало секретом резко изменившаяся мана брата, так похожая на ману Дункана Элис. Глава 88. Санса Старк и Сирана Старк, в будущем. Эссос, Кварт, сидя на веранде за круглым столиком, в окружении безмолвных стражей, попивая сок и рассеянно ведя рукой над тарелочкой с лимонными пирожными, старшая дочь дома Старк пребывала своими мыслями далеко отсюда, а причина крылась в ее брате, который впервые, в компании Дейенериса и Сираны, четко и в подробностях рассказал о своих особенностях. Если так, конечно, можно назвать перерождение и память о прошлой жизни, в другом мире, где ты сражался с целым богом и имел знакомство еще с несколькими. Рассказ вышел не то чтобы интересным, в конце концов очень многое Джон рассказывал о своем прошлом еще маленькой Сансе перед сном, лишь чисто номинально маскируя главного героя. Подобное было не то чтобы табу в их семье, или вызывало какие-то проблемы, более того, Санса обладала железобетонной уверенностью, что как минимум Робб уже давно обо все в курсе, просто из-за того, что они с Джоном одногодки. Это она с Рией в то время имели совсем уж малый возраст и за шорами обыденности не придавали значения оговоркам Джона. Теперь же поведанное оказалось для Сансы пусть и не шоком, но чем-то из разряда на седьмой день зоркий сокол. Короче, до нее дошло. Разрозненные воспоминания, рассказы, оговорки, все это встало на свои места и выстроилось в четкую картинку, дающую куда больше конкретики, чем благословение старых богов, их посланник и так далее. Это даже в какой-то мере правда, прокомментировала Санса свои последние мысли, наконец-то определившись, с какой именно вкусняшки начать. «Мммм», раздалось довольное и одобрительное мычание, на минуту вырвавшие старшую дочь древнего рода из реального мира и собственных мыслей в мир гастрономического удовольствия. Только тут не старые боги, а милостивая Кинарет, создательница этих самых богов, дополнила она, вернувшись из своего небольшого путешествия вкусовых ощущений. После слияния с душой леди вкусовые рецепторы красноволосой не только изменились, но и стали заметно более чувствительными, из-за чего ныне ей очень, ну просто очень, сложно угодить в гастрономическом плане, так как она способна различать самые тонкие привкусы в еде. Про запахи говорить не хочется, ибо теперь почти любой выход в город для юной Старк становился тем еще испытанием выдержки, желудка и силы воли. «Отдыхаешь?» — отвлек Сансу от уничтожения лимонного совершенства голос знакомой Е-вампирши. «МГУ», — подтвердила Санса мычанием, ибо рот был занят очень важным делом. Она знала, что подобное поведение не подобает леди ее возраста, но после тренировки на нее всегда нападал сильнейший жор и остановиться было сложно, особенно когда у тебя перед носом столь филигранно приготовленные пирожные. Да и тот кабанчик был вообще ни о чем, только первый голод утолить. «Для твоего возраста впечатляет», — отметила Сирана, приземляясь рядом с Сансой и приблизившись к уху, игриво в него подула. В любой другой ситуации Санса бы смутилась и залилась краской, но конкретно в этот момент одна древняя вампирша получила лишь возмущенный взгляд и мысленный посыл из категории «мешают тут всякие». Но смутить подобным Сирану, может, раньше, до знакомства с Джоном и Дейенерис это было бы и возможно, но теперь, когда Дейенерис еще в Нирне продемонстрировала постельные придумки аристократии бретонцев, сомнительно. «Ладно, ладно, вижу, что ты занята», — откинулась на спинку своего кресла она, подняв руки в жесте сдачи, временной, но все же сдачи. Вкусняшки — это святое для любой представительницы прекрасного пола, вне зависимости от их возраста, расы и даже видовой принадлежности, тут можно и проявить женскую солидарность. Касательно же впечатлений Сираны от тренировки молодой Старк, Они были сугубо положительными. Молодая рыжая красотка демонстрировала удивительные физические показатели, которыми не каждый мастер-вампир может похвастаться. Правда, такие, как правило, больше специализируются на магии, но все равно впечатляет. Полностью разрушенный тренировочный зал, в котором зачарованный на прочность камень не выдержал базовой силы Сансы, приятно удивил одну вампиршу. Ведь в отличие от местных она-то знала, что подобный камень возможно в крепостных стенах использовать, которые предназначены выдерживать обстрел осадными орудиями. Тот же Ярл Балгруф далеко не просто так тянул с заменой городских стен Вайтрона на новые. Построить стены ему бы не составило никакого труда, но вот зачаровать тут все заметно сложнее. Прошлые стены простояли сотни лет, выдержав великое множество осад и приступов, а все благодаря предку Ярла, нанявшему в коллегии магов-зачарователей, что совместными усилиями навесили на стены города чары прочности. Даже в том состоянии, в котором они встретили атаку братьев Бури, Ульфрик предпочел поджечь город, чем ломать эти стены, остатки магии которых все так же заставляли считаться с собой. Давакин же, и создавшая для сестры Джона тренировочные залы, хоть и не считалась полноценным магическим фортификатором, но за счет огромной личной силы ее чары не сильно тем уступали. И вот их молодая Старк сумел преодолеть, обратив мелкой крошкой. Сирана лишь покачала головой. Когда местные дойдут до уровня сил, при которых можно ломать камень, магическая наука скакнет моментально, а вместе с ней и магический фон. Боги и жители Нирна пусть говорят что угодно, но Сирана жила тысячи лет, отлично помня магический фон до своего заточения со свитком и после, отчего могла уверенно утверждать, магии в Нирне становится только больше. Магическое ремесло развивается, магов рождается год от года все больше, как бы те себя ни называли, артефакты потихоньку начинают входить в повседневную жизнь, зачарование военных объектов все чаще считается стандартом. Тут будет все так же, но куда как быстрее, за счет чего планета сможет догнать по насыщенности магии даже Нирн, и стать королевой подобного мира — красивая и привлекательная перспектива, хотя бы потому, что можно будет наконец-то расслабиться и вернуть себе человеческий облик, избавившись от проклятия. Да, цена тому будет ослабление Сираны, но находясь на верхушке власти, в первую очередь нужны мозги, а не мускулы. Вы выглядите довольной. Начал разговор Санса, наконец-то расправившись с лимонными пирожными. Я скоро буду уставший. Предвкушающе улыбнулась Сирана, прищурив глаза, скрывая маслянистый блеск в них. И вы этому радуетесь? Не поняла Санса намека. Ох, не выкай мне. Укоризненно посмотрела Сирана на Сансу. Ты все-таки часть семьи, и столь формальное обращение от тебя напоминает мне о моих родителях. Прости. Тут же поправилась Санса, бывшая в курсе сложных взаимоотношений Сираны с ее родной семьей. В детстве сказка о принцессе вампиров была одной из ее любимых. Джон на постоянной основе рассказывал, тогда еще малышке, историю о двух приключенцах, нашедших в пещере спящую красавицу, оказавшейся вампиром, хотя бы раз в неделю, но она ее слушала, выучив наизусть. Кто же знал о вполне себе реальной основе истории и возможности в будущем лично встретиться с главным действующим лицом? Ничего, махнула ручкой Сирана, доставая откуда-то из своей сумки хрустальный флакон, который вылила в свой стакан, долив туда сока. Все дела на сегодня почти окончены, и можно себя немного побаловать. Что же касается усталости, то есть разные виды усталости. В данном случае будет приятная усталость, которую моему виду получить очень и очень сложно, ввиду нашей запредельной выносливости. И видя все то же непонимание на лице Сансы, дополнила: но твой брат справляется. Ам, проглотила язык Санса, не зная, как реагировать на подобное. Не добавляло спокойствия и всплывший разговор с Рией незадолго до отъезда с севера, когда мелкая младшая сестра на полном серьезе рассуждала, за кого из братьев лучше выйти. Усугубляли ситуацию и новости из дома, где мелкая не просто добилась своего, но уже и благополучно родила. И неважно, что она уже мать и по всем законам Вестероса взрослая состоятельная женщина. Для нее она и седой старухой будет мелкой. И тут вовсе не зависть. Точно не она, ясно. Покраснев и уткнувшись в чашку, жалко проблеяла смутившаяся Санса. Знаешь, как бы не видя реакции собеседницы, но на самом деле внутри довольно умиляясь выражением и реакцией Сансы, продолжила Сирана. Вампира вообще сложно вымотать. Особенно вампир-лорда, который от голодовки не просто не слабеет, а лишь набирается сил. А уж умотать вампира в постели, Тут нужно сильно постараться. Сирана говорила еще долго, иногда описывая подробности ее интимной жизни с Джоном. Иногда просто фантазировала или вспоминала особо отличившиеся места их приключений. Перчинки добавляла еще и частое присутствие Дейнериса и Лисев, тоже не отличающихся ханжеством в данном вопросе. Будучи в отношениях с бывшим Сноу, подобное вообще трудно провернуть, особенно когда тот был моложе. В те времена Джон увлекался ровно четырьмя вещами – магией, медом, битвами и сексом. И чтобы хоть как-то вытащить его из библиотеки и мастерской, чтобы хоть как-то ограничить в выпитых литрах меда или хоть немного облегчить участь бедных ярлов и танов, Элисев, Сирне и Довакину приходилось очень стараться. Уже в ту пору Джон слыл одним из самых выносливых членов их компании, а уж когда тот додумался составить рунные тату на драконьем языке, стало совсем тяжко. Опять приходилось выкручиваться, но спасаясь уже самим, иначе бы их банально заездили. Откровенно говоря, все продолжало Сирна, как будто не замечая лица собеседницы, уже сравнявшегося по оттенку красного с ее собственными волосами. Что бы там ни говорила одна драконорожденная собственница, я рада появлению новых сестер по мужу. Веско заключила одна засранка, засмущавшая бедную нецелованную девушку до полуобморочного состояния. Без Алисев будет тяжко, а так сможем хоть иногда подменять друг друга. Что очень актуально теперь, когда силы Джона заметно возросли, а вместе с ними и его выносливость. Тут Сирана лукавила, как бы ей не хотелось, но дела требовали к себе внимания, заставляя их всех ограничиваться в сладеньком по самому минимуму. Увы и ах, но суровая реальность была такова. Административные дела никогда не были их сильными сторонами. Эту роль на себя всегда брала Верховная Королева Скайрима, виртуозно справляясь с управлением, бухгалтерией и другой бюрократией, из-за чего заметную часть времени все трое тратили на банальное вникание в вопрос, с присущей им дотошностью. Джон как мастер, Дейнерис как маг, Сирана как долгожитель. У всех троих было свое понимание такой штуки, как минимальное понимание, требуемое для правильного принятия решения, сильно отличающееся от нормы. По сути, они в любой вопрос погружались на уровень уверенного специалиста средней руки, хотя требовался уровень ученика максимум. Вот и мучились все трое. Но это не мешало одной долгожительнице планировать все наперед. А там она честно себе признавалась, когда придет время лечиться, она не вывезет любвеобильность своего мужчины, и ей нужна помощь. Она приложила слишком много сил, отучая Джона от походов налево, чтобы все спустить мамонту под хвост. Санса же была не только милашкой, которую так и хочется затискать, зацеловать, но и очень выносливой особой, со временем становящейся лишь выносливее. Плюс она точно любит Джона, и своим разговором вампирша не только хотела всласть посмущать одну рыженькую прелесть, но и вызвать у той желание и зависть, с чем успешно справилась. Сирана возбужденно облизала губы. Она достаточно долго подталкивала старшую дочь волчьего семейства к нужным ей мыслям, и сейчас она почти готова. Осталось лишь подсечь, а там молодая северянка и оглянуться не успеет, как запрыгнет в постель к любимому братику, начав извиваться от удовольствия. А потом уже и сама Сирана вдоволь насладится этим прекрасным телом и смущенными, полными удовольствия стонами. И да, она хочет сладенького. Они все хотят, а из-за проклятой работы их семейная жизнь больше похожа на какое-то издевательство, где только начал, а уже все. Но ничего, Сирана это исправит. Дейнерис Таргариен, где-то в небе Иссоса. Пару дней спустя, уре роды, внутренне рычала Довакин, поудобнее умещая свою попку в седле черныша. Молодой дракон еще не привык катать на себе всадника, да и броня явно мешала его привычному полету, но тот быстро приспосабливался, как и его сестры. Собственно, что происходит? По мнению Довакина, уничтожение вредителей и выдувание затрещин слишком много о себе возомнивших букашкам. По мнению Джона и Сираны, обеспечение безопасности тылов с попутным обкатыванием драконов в боевых условиях. Если же более предметно, то это первый этап плана вторжения в Вестерос. Кто бы что ни говорил, а Сирана древний вампир. Да, порой она может вести себя как мелкая пигалица или молодая девица, только-только распробовавшая вкус взрослых развлечений, но титанический опыт самых разных дел и задач вносит свои особенности в ее мироощущение. По меркам Сираны, та сеть разведки, что ей выстроена, была убожеством, мусором, заготовкой к чему-то приличному. Тут и малое количество людей сказалось, и достаточно узкая специализация организации. Плюс в глазах долгожителей что-то существующее столь мало, по определению не может быть чем-то стоящим. Не сказать, что это хорошая деформация, но какая уж есть, но не суть. Суть же заключается в не совсем адекватном восприятии Сираной своего детища. Она так-то вампир. Притом вампир-лорд из первого поколения, лично обращенная самим Молот Бала в кровожадную тварь. А они существа теней, привыкшие скрываться, действовать из сумерек, прятаться на виду, но оставаться незамеченными. Кроме того, стоит помнить о особой любви многих обитателей Нирна охотиться и истреблять вампиров. И это касается не только жрецов светлых божеств, алхимиков и редких авантюристов-одиночек, но и правительств в целом. Ни одному аристократу не понравится то, что его подданных, приносящих ему деньги, жрут какие-то кровососы. Все это заставляет вампиров развиваться, искать и придумывать новые методы и уловки, по максимуму пользоваться сильными сторонами своей природы, умом и хитростью, попутно прикрывая слабости. Единственные, кто сравним с вампирами по скрытности, это поклонники Ноктюрнал, да и то исключительно из-за покровительства их богини. И именно поэтому ни для Сираны, ни для Двакина не стало сюрпризом активно растущий и гадящий северу культ короля ночи, занявший место веры Врглора. Вот уж точно, свято место пусто не бывает. Оставлять подобную пакость за спиной своих войск и давать ей вмешиваться в предстоящее противостояние с королем ночи, вот уж увольте, ни Двакин, ни Джон, ни Сирана глупостью не страдали. Но и тратить время с силами на очередную зачистку вольных городов от враждебного культа, жертвуя людьми и ресурсами, было бы глупо. Король ночи давно собрал за стеной армию и все это время активно наращивает ее численность, вот-вот подойдя к первым линиям обороны. Пусть подобная орда движется со скоростью беременной черепахи, но даже так времени осталось мало. Делать же столь шикарный подарок мелкому демоненку Дейнерис даже не думала. К счастью для всего мира, за исключением Иссоса, Двакина сложно назвать мягким человеком. Точнее, практически невозможно, а потому, еще на стадии разработки плана ей было принято решение, что флот вторжения выдвинется вначале без нее. Пока тот доплывет до Королевской гавани, она пролетит на своих драконах по всем вольным городам, принявших новую веру, и Кситису сожжет все их храмы с жрецами. А кто будет сопротивляться, тех порадует своим визитом ее маленькая дейдрическая гвардия. Она же будет контролировать процесс полной очистки Иссоса от дейдрического культа и ликвидацию его членов. Пара сотен невиновных пострадает, но подобную цену Дейнерис была готова заплатить легко, как и примерно такое же число посторонних, что сгорят в пожарах. Кому должна, всем прощает. В любом случае, это всяко лучше, чем полностью выжигать города. Двакин, как и любой достойный маг, была очень рачительной хозяйкой, привыкшей все и вся пристраивать к делу. Те же культы, что стали нарождаться в ее честь после победы на Элдуином, она реорганизовала в единую религию, ориентировав их на истребление всякой пакости с последующим ее потрошением. Алхимия – вещь полезная, как и заполненные камни душ, в хозяйстве всегда пригодятся. А что не очень ценное, можно и своим верующим на реализацию отдать, получив вместо портящихся ингредиентов или хрупких камней душ, долговечное и прочное золото. Вот и с вольными городами она собиралась поступить так же, после наведения порядка в Вестеросе, встроив эти квази-государства в экономику семи королевств, с личным подчинением каждого короне. А то сжигать всяких смутьянов и бунтовщиков никакого времени не хватит. А вот и первая цель, заметила Дейнерис. Но выместить все свое негодование, что она вынуждена этим заниматься, пока Сирана и Санса на одном корабле с Джоном, ей это не помешает. Как и заранее эти самые города завоевать, Дракорис, и Черныш с сестрами рухнул вниз, Дейнерис, Новый Гис, главная площадь. 2 часа спустя, сидя в своей искусной тонкой дейдрической броне, выдернуть несколько дейдра, чтобы вырвать тем сердце ей ничего не стоило, а уж потом Джон для любимой женщины расстарался, Дейнерис с удобством откинулась на спинку какого-то дорогого высокого стула, который вроде как был местной реликвией и показателем статуса хозяина. Свои же ножки она с удовольствием вытянула и положила на подставку. Та лишь молча трясла своими жирными телесами и старалась тише хныкать от боли из-за ожогов. В данный момент Дейнерис ожидала, пока всю элиту местного города соберут ее дейдра и некоторое число нежити, поднятое исключительно ради экономии времени. Ей еще кучу городов облетать. Ожидая же, Дейнерис позволила себе продегустировать погреба местных владык жизни, к которым испытывала практически материальное презрение, столь сильно было это чувство. Жирные, старые, с незнающими труда руками, они были позором своих предков, построивших этот город и сумевших, несмотря на все невзгоды, удержать власть в нем. Давно прошли те времена, Когда элита города посылала своих сыновей служить в Железном легионе Нового Гиса, отбывать трехгодичную службу, закаляя будущих владык города кровью и потом, ныне они почти поголовно покупали уведенного в полон воина и отдавали на службу его, вместо своей кровиночки. Смех и позор, а ведь обучайся нынешняя элита воинскому ремеслу и имела бы куда большие шансы пережить задуманное Дейнерис. Все собрались, хозяйка, доложил ей Дримора, припав на колено. Дейнерис на это лишь вскинула бровь, а после со всей силы опустила закованную в металл ножку на шлем своего раба, вбивая рогатую голову в камень, буквально вбивая, ломая изящную брусчатку в щепки и заковывая голову гордеца в землю. С созданиями хаоса по-иному нельзя, лишь дай слабину и тут же обнаглеют, какими цепями их не опутывай. Молодец, изящно встала она, немного потоптавшись под Дриморе. За оперативность можешь сожрать его душу, указала Дейнерис на свою бывшую подставку, не оборачиваясь. Награды и наказания должны чередоваться хотя бы иногда, чтобы ее дайдры оставались не только послушными, но и инициативными. Благодарю, раздалось ей вслед под панический писк толстяка, но она уже не слушала. Ее ждала небольшая речь. Жители Нового Гиса, начало Дейнерис, взойдя на помост из трупов жрецов короля ночи и их защитников. Ужас, страх и трепет, дающие феноменальные результаты в краткосрочной перспективе, были в данный момент куда полезнее, чем игры в милостивого завоевателя. С вами говоря я, Дейнерис Таргариен. Толпа зашепталась, кто-то не особо умный даже попытался что-то вякать, но синхронно опустившие мечи дайдра быстро вернули тишину и порядок. Ваш город отныне мой. Просто и без словоблудия поставила она перед фактом бывшую элиту города, да и будущую, заменить то их неким. Вот что бывает, когда привечаешь у себя демонопоклонников и перечишь мне, яростно прокричала она, резко меняя свое настроение, с целью сбить толпу с толку. Я честно предупреждала вас о последствиях, но вы лишь отмахнулись от моих слов. Что ж, протянула она, теперь расхлебывайте последствия. Закончив, она махнула рукой. Тут же несколько зомби стали делить толпу на две равные части, тщательно следя, чтобы знакомые оказывались по разные стороны. Одной части выдавали оружие, другой нет. «Убейте их», — приказала Дейнерис вооруженной толпе, указав рукой на безоружную. «Или мои слуги убьют вас». Подобным способом Дейнерис решала сразу несколько задач одновременно. Первая и самая явная — она уменьшала количество элит в захваченном городе, который для уготованного городу будущего было откровенно избыточно. Второй – демонстрировала свою власть и силу, вбивая страх в своих новых подданных. Третий – рушила старые связи и договоры. Ведь продолжить сотрудничать с человеком, что убил твоего брата, жену, сына и так далее, очень сложно, даже если ты понимаешь всю безвыходность ситуации. Особенно когда речь заходить об откровенных вырожденцах на вроде местных, в жизни не сталкивающихся с трудностями. И это при условии, что вторая сторона выжила, а безоружная частью тоже выживет, чтобы внесли еще больший разлад в ряды элит. Разделяй и властвуй, старый и проверенный метод. Разумеется, никто тут же, вот так вот сразу, не кинулся резать бывших соседей, друзей и знакомых. Но когда стальная стена подошла вплотную, сдавив обе толпы, а первые внешние ряды вооруженной толпы стали умирать с каждым взмахом изящной ручки беловолосой захватчицы, толпа окончательно потеряла себя от страха, начав бойню. Разумеется, в какой-то момент безоружная часть элит стала отвечать, бросаясь на своих убийц с голыми руками, целясь в глаза и горло, используя ногти и зубы. Некоторые подбирали оружие у мертвых или вовсе отбирали еще у живых, начав убивать уже другую часть. Достаточно быстро обе группы смешались, и кто есть кто определить уже не представлялось возможным. Но вот осталась треть живых, и Дейнерис вновь махнула ручкой. Ранее окружившие площадь дайдра сорвались в нечеловечески быстрый рывок, тут же лишая оружия и обезвреживая выживших, пребывающих в натуральном шоке. Истеричные смешки, ошалелые стеклянные глаза, трясущиеся руки, заляпанная кровью одежда из драгоценных тканей. В дополнение с рвотой и ступором у других, выходил полный комплект первой мясорубки. «Можете покушать, мои хорошие», — разрешила она своим драконам ужасающим завершением демонстрации своей силы и жестокости, лишая убитых даже достойных похорон. Драконы тут же ринулись к мясу, для них не было особой разницы, человечина это или баранина. Выжившие с ужасом смотрели на то, как пожирают тела их родных и близких. Можно было с уверенностью сказать, новый Гис пал, а его жители запуганы до мокрых штанов. иногда буквально. Дейнерис довольно хмыкнула. Осталось окончательно потушить пожары, назначить временную администрацию и можно лететь в следующий город. Глава 89-90. Роб Старк, Роф Киллин, а вот это неожиданно. Протянула Миленда, сидящая в кресле и смотрящая, как перешейк заполняет орда мертвецов. Впрочем, отпить ягодного морса ей это не помешало. Мерзость. Прокомментировала Сина. Ей как магу школы восстановления особенно неприятна подобная картина. Каждая школа магии – это не только способности и возможности, но и способы мышления, так что чем глубже маг погружается в определенную магию, тем сильнее меняется его мировосприятие. Исправить данную профессиональную деформацию можно, изучив иные школы, лучше всего что-то максимально отдаленное от твоей основной специальности, но это не случай Сины. Она лишь относительно недавно стала мастером и по сей день совершенствует свои навыки. Пока не упрется в потолок, даже не подумает изучать что-то новое. Но ждать нормальной реакции на нежить и магию смерти до тех пор от нее нельзя. «Это проблема», — телепатически сообщил Роб, сидя на коврике и балдея. Парочка милых целительниц очень старательно расчесывали его шерсть, а до этого они старательно делали ему приятно в гуманоидной и не очень форме. Новое бытие принесло неожиданные плюсы. Очень уж забавно было ощущать, как девушки с шоком для себя осознают, что немного зафилки. ХММ, задумчиво протянула Мил. Армия немертвых резко сводила на нет часть преимуществ защитников рва Киллин. Например, им не нужно есть и они не боятся болезней, что во влажной болотистой местности со всякими летающими гадами легко подцепить. Про болотистую воду, переварить которую без последствий может только воистину железный желудок, и говорить нечего. Надеяться же, что бывший крестьянин станет тратить время на благородную блажь и кипятить воду. Ну, на оптимизм имеют право все, главное не сильно расстраиваться, когда реальность ударит тебя в лицо с оттягом. Как думаете, они взяли ополчение? Взяли. Подал голос Бран, до этого стоящий насупившийся и мрачный. Элис, получив негласную поддержку старшего в роду, взяла полное шефство над младшим Старком, пристально следя за его здоровьем и применяя самые бесчестные методы для поддержания оного, в основном шантаж и умоляющие глазки. Вот тот и дулся на родственников, которые не поддержали душевных метаний юноши. Около 30 тысяч ополчения и еще 10 алых плащей, снятых со всего чего можно, а драконьего стекла у нас нет. Печально вздохнула Мил. Не помогло бы, подала голос Элис, как самая разбирающая в теме. Это школа Нерна, а не короля ночи. Разные подходы со своими плюсами и минусами. Зато по такой толпе напромахнешься, отметил Роб. Через пару часов орда нежити войдет в зону поражения орудий крепости и начнет нести первые потери. Учитывая паранойю Джона во время строительства стен, установки и сборки самих орудия, а также чуть ли не дрессуры расчетов и гарнизона, выделенного в отдельное воинское формирование, даже без магии врагу было бы сложно захватить ров Киллин, а с ритуальным кругом в фундаменте, придающим сил защитникам и подавно. А ведь была еще роща Кинарет, и лично Роб не брался предрекать, как богиня жизни и природы отреагирует на полчища оживленных мертвецов близ своего святилища. «Как там Джон? Что-нибудь о нем слышно?» — задала вопрос Мил, переключая тему. Все, что можно для подготовки обороны, они сделали и сейчас просто ждали. Набирались моральных сил в кругу семьи, прекрасно осознавая возможность больше никого из них не увидеть, если все пойдет совсем плохо. Поэтому они просто общались, без особых планов, важных бесед и прочего, утоляя свое любопытство. М уже на подходе к Королевской гавани, через несколько дней начнут штурм. Может, через 3, если ветер окажется попутным. Немного нервно ответил Роб, ибо. Сам он в разговор между братом и его женщинами в зеленом архиве не лез, но так как именно он держал связь части из них с данным пространством, отголоски жаркой беседы и до него доходили. Мит с Синой, конечно, приняли новых старых членов семьи, слишком уж сильно они любят Джона, особенно Мил, искренне считающая целью своей жизни служение и заботу о его брате, но несколько дней ходить со сверкающими от гнева глазами ей это не мешало. И тут далеко не фигура речи. Мил в самом деле пару дней непроизвольно, на чисто морально-волевых, метала молнии из глаз. Не сильные, но очень больнючие заряды оставили неизгладимое впечатление у многих, в том числе и Робби, которому в силу его нового вместилища любое взаимодействие с молнией противопоказано. Вновь становиться сплошным шариком из шерсти, запетому в теле лютоволка-оборотню, не хотелось категорически. А потому он очень осторожно касался темы нового пополнения в их семействе примил. Благо в этот раз Тутсина, воспринявшая данную новость куда как спокойнее ввиду своего происхождения, воспитания и основной направленности, а потому волей-неволей, но легко успокаивающая деструктивные мысли и эмоции хозяйки Рвакилин. «Больше деток», — лишь радостно воскликнула она, узнав подробности. «А это к нам когда пожалует?» Нехорошо прищурившись, задала вопрос Миленда, отчего Роб против воли прижал уши к голове и состроил самые жалостливые глаза, какие только смог. Волчья мордочка при правильной мимике оказывала просто чудодейственное воздействие на прекрасную половину человечества, главное правильно все провернуть. Вон, Синасели сдернулись в его сторону, утешить и погладить. Даже Умил на секунду взгляд дрогнул, но лишь на секунду. Мысленно вздохнув, Роб честно признался: «Не знаю точно, птицы не успевают за ее драконами, а с флорой и фауной Эссоса я слишком мало взаимодействовал для нормального контроля». Но она почти закончила. Да, за Дейнирис Робпу следить не мог даже с улучшенными птицами. Но вот побывать во всех городах другого материка ему ничего не мешало, а там главное найти пожарища и главную площадь, потемневшую от крови. И выходило, что внимание Довакина избежал лишь один подвергшийся влиянию культа город. Был еще Браавос, но там культисты как появились, так и кончились. Великий город давно поклоняется лишь деньгам, и появление конкурентов его элиты терпит плохо. Смертельно плохо для новеньких. Хоть здесь повезло, про себя подумал Роб, совершенно не представляющий, как захватывать Браавос. Город, разросшийся на нескольких островах, имел прекрасную планировку не только с логистической точки зрения, но и фортификационной. Каждый остров мог в кратчайшие сроки превратиться в крепость с несколькими проходами по мостам, на которых маленький хорошо вооруженный отряд мог сдерживать целую армию. А ведь были еще и безликие, вполне способные выступить на стороне защитников своего города. «Тогда мы скоро встретимся», — многообещающим тоном постановила Миленда, одним им дающая понять, что без мордобоя не обойдется. «Главное оказаться в этот момент подальше», — решил каждый в этой комнате, прекрасно знающий характер и силы бывший Баратион. «Те же, там же, несколько часов спустя». «Ну это уже не смешно», — раздавив голову закованной в латы ножкой, покачала головой Миленда, немного поправив нагрудник. Увы, делался он еще до родов и рождения малыша Элофа, а с тех пор ее бюст прибавил еще один размер, и теперь Миленде немного жало в груди. Не сильно, тугие бинты помогали, но небольшой дискомфорт присутствовал. Впрочем, ее комментарий был вызван не ее гордостью, а убожеством, что какой раз штурмовала стены ее дома. Жалкий полуразложившийся труп, к рукам которого гвоздями и скобами присоединили плохенький меч, не вызывал ничего, кроме брезгливого презрения. Осмотревшись еще раз, Миленда вновь пришла все к тем же выводам: ни одного убитого или раненого. Стражи цитадели, заляпанные тухлой кровью и ошметками гнилой плоти, стояли все так же твердо и незыблемо, за все время боев не получив даже ранения. Лично тренированные ей Джоном, отобранные из лучших, принимающие куда более совершенные эликсиры и закованные в такие комплекты брони, что даже северные лорды могут позавидовать, они являлись элитой грядущего мира. Мира меча и магии, ведь помимо всего перечисленного они обладали отличными навыками усиления и поддержкой магии самой крепости, выводящие их моральные и физические показатели на запредельный уровень, сила с которой нельзя ее считаться, но и она может устать. «Согласен», — поддакнул Рамси, смотря на целое море из немертвых. «Где же мы всех их хранить-то будем? Львоящеры и не такое переваривали», — ответил страж, чистящий шлем и сплюнувший со стены, попав точно в темечко слабо ворочающейся нежити. «Надеюсь, разведка боем подошла к концу, и мы наконец-то приступим к чему-то действительно стоящему, а то их всех перестреляют, а мы так и не разомнемся», — кивнул он головой на вторую линию стен, где стояли вооруженные арбалетами остатки армии Рамси, активно поливающие орды мертвых болтами из арбалетов. Мил же покосилась на одну из башен, с которой улетел снаряд баллисты, проследив за которым, она увидела, как тот выбивает сразу полтора десятка зомби. «Как-то все слишком просто», — решила Миленда и направилась к Робу. «Пусть она ничего и не видит, но пусть лучше данным вопросом займется чуть ли не всевидящий оборотень. Для ее душевного спокойствия. Тейвин Ланнистер, лагерь Запада». Испив вина и устало прикрыв глаза, в жесте мимолетной слабости, все, что себе позволил старый лев, Тейвин покачал горловой. Он вынужден был признать, косность и инертность мышления поразили и его. Он считал Ровкилин обычной крепостью, пусть и одной из великих, Но на деле это оказалось не совсем так. Лишь подойдя к ней ближе, Тайвин ощутил магию, пропитавшую стены данной твердыни, делающие их несокрушимыми современными орудиями осады, и странную ауру, придающую сил защитникам. Неприятно, но главная промашка вышла с гарнизоном рва. 1000 защитников, одетых в полные латные доспехи удивительной работы и прочности, с соответствующими им копьями и щитами, оказались, пожалуй, главной проблемой для штурмующих. Не боящиеся нежити, уничтожающие ее как какое-то жалкое недоразумение, именно они встали несокрушимой преградой для его орды. Ни высоченные стены, ни десятки осадных орудий и 1000 стрелков, а это жалкая 1000. Не привык он к наличию подобных воинов. Не привык. Раздался шепот, рассказывающий о одном интересном виде нежити, что может помочь с данным затруднением. Их просто перебьют, а я зря потеряю несколько дней. Отмахнулся Тайвин. Собеседник помолчал, а потом доработал план. Теперь Тайвин не отмахивался, с интересом вслушиваясь в потусторонний шепот своих деловых партнеров. Звучало интересно. Роб Старк, неделю спустя. Роб Киллин, Бран, Рамси, вы в тылу. Отдал приказ Роб, с опаской посматривая вглубь орды. Орудия и звуки боев не смолкали ни на минуту, враг явно решил взять их измором, банально утопив в телах своей нежити, но сегодня что-то изменилось. Острый нюх оборотня уловил странные нотки откуда-то из полчищ нежити. Холодные, пыльные и в то же время резкие, подобно молнии, но и тягучие, как смола. Очень странный запах. Почему? Тут же взвился Бран, остро воспринявший подобный приказ. Он хотел быть на передовой, честно разя врага, и доказать свои силы. Слишком уж много провалов он взвалил на свои плечи, настоящие и вымышленные, отчего те давили на него. Враг что-то задумал, и я хочу подстраховаться. Решил пояснить свои мотивы Роб, но взглядом давая понять, что данный приказ не обсуждается. Понял. Немного поникнув, но все же подобравшись, словно для броска, кивнул Бран, и ушел в тыл смотреть и высматривать. Роб же двинул плечами, желая ощутить на спине чувство тяжести от льда. Семейный клинок придавал ему уверенности и моральных сил, позволяя собраться и сконцентрироваться. Вообще, штурм рва Киллин оказался на удивление рутинным. Постоянный напор полчищ нежити делал свое дело, медленно изматывая защитников крепости, но такими темпами они бы без особых проблем дождались подхода Дейнерис, о подходе которой враг просто не мог знать ввиду особенности места переговоров и его полной слепоты на севере. Но нежити было на самом деле очень много, и она лезла в атаку каждую секунду. Ров завалило, стены где-то на треть скрылись под мертвечиной, львоящеры уже ходить не могут, только переваливаться, настолько обожрались. Но хуже было другое, у них кончались стрелы и снаряды для орудий. Джон на момент проектирования обороны своего дома банально не рассчитывал на армию нежити под своими стенами. Даже в Нирне подобное было редкостью, ведь подобный трюк ополчил бы против использовавшего подобный метод слишком многих. Редко кто рисковал. Тут же огромная многотысячная армия, снарядов на которую тупо не запасали. Да, арсеналы Орваки и Лин были обширны и забиты под завязку, но не против нежити. Чтобы свалить одного зомби, нужно 3-4 попадания, что слишком много. Спасали башни с их орудиями и профессиональными расчетами, внося основной вклад в потери врага, но и их запасы не бесконечны, скорее уж наоборот. И пусть замковые мастера и ремесленный квартал в Белом дворе в срочном порядке занялись созданием новых снарядов, в кратчайшие сроки начав поставки, они все равно не перекрывали расходы. А без них, без прореживания толпы, даже стражи цитадели в какой-то момент смогут стоптать, банально завалив мясом. Не сейчас, так через пару дней. Ситуация в каком-то смысле патовая, но козыри на подобный случай у них имелись. В первую очередь Мил с ее молниями и родословной, свалившийся на голову гнев небес, удовольствие сильно ниже среднего как для живых, так и для мертвых, особенно если он цепной. С другой стороны, Роб хотел бы приберечь данный козырь до подхода живых сил противника, а еще лучше вдарить данным заклинанием по ставке Тайвина Ланнистера, а потому берег его. Да и сама Миленда сможет использовать столь мощную магию лишь несколько раз, а потом ей придется забыть о магии до полного восстановления, если не хочет слечь на несколько дней с истощением. Кроме Миленды был он, как оборотень, но тут сложнее. Под стенами такой фон смерти, что там даже чердрево засохнет, не то что обычные растения под контролем мага. Нет, сил-то ему хватит, но вот затраты маны будут воистину чудовищными. Пара раз, и он выбыл. Ну и еще один козырь, но ввиду его ненадежности Роб прибегнет к нему в самую последнюю очередь. Рывок, взмах когтистой рукой с напитанными до предела маной когтями, и те погружаются в призрачную плоть, словно созданную из маслянистого мрака. А вот и сюрприз от врага, осознал Роб, во все глаза наблюдая, как призрачный черный скелет с красными огнями в глазах рассыпается маслянистой черной лужей. Роб посмотрелся. На стенах повсюду кипела битва, но не раздавалось ни яростных криков, ни ударов металла о металл, ни даже звуков боли. Лишь тишина, завывание ветра, да редкие карканья воронов, пожаловавших на пир. Заклинание тишины, осознал Роб, поражаясь мастерству неизвестного. Заклинание мастерского уровня, да еще и наложенное не на кого-то конкретного, а на целую область. Обратившись к своим силам, Роб быстро пробежался сознанием по крепости. Попытался и в прошлое заглянуть, но, как и всегда, увидел лишь размытые пятна. Вот зачем мне умение заглядывать в прошлое, если каждая сволочь умеет блокировать эту силу, раздраженно зарычал Роб, но не отвлекаясь от главного. Бран и Рамси успели поднять людей в резерве по тревоге, так что встретили врага во всеоружии, уже хорошо. Меленда в данный момент вместе с Синой, что-то активно колдующий, обе в башне, отбиваются скелетов с двуручными топорами и рогатых шлемах, активно валящихся из порталов. Сзади них дети Джона. Чуть задержавшись там, Роб облегченно выдохнул, стоя в узком проходе коридора, со своим оружием и броней, Меленда сможет держать его хоть до бесконечности. Дальше. Малик возглавил один из орудийных расчетов, активно что-то ища в ящике башни. Найдя же, запустил горящую стрелу в небо, что взорвалась красным дымом, после чего тут же встал на проходе, готовясь не пускать к расчетам призрачную нежить. В принципе, несмотря на заклинание тишины и невозможность отдавать приказы, ситуация была под контролем. Диверсантов явно оказалось не меньше гарнизона, что за счет выучки не кинулся в паническом припадке бегать по крепости, а занял оборону как на учениях и держит каждый свой участок. Но проблема была в осадных орудиях, атака была именно на них, все остальное лишь второстепенные цели, ведь, прибыв духом на первую стену к стражам цитадели, Роб увидел, как по стенам, быстро карабкаясь, поднимаются те же скелеты, напали и намил с детьми, с поддержкой же простой нежити, уже тащащей лестницы, стражи вполне могут и смять, поэтому Роб рванул туда со всех ног, стараясь успеть. О том, как враг смог создать порталы в центр укрепления и установить столь сложное и обширное заклинание, он подумает потом. Арья Старк, перешеек, в это же время, восседая на Немири, чувствуя, как та недовольна обилием железяк на себе, Арья нервно косилась на Хоулинда Рида. Уже немолодой мужчина маленького роста сосредоточенно вглядывался в ряды врага, явно что-то выискивая взглядом зеленых глаз. Арья пыталась проследить за ними, но потерпела полный провал, взгляд лорда Сероводья скакал с такой скоростью, что даже ее реакции не хватало. Арья закусила губу в волнении. Сигнал об начале атаки пришел уже минут 20 как, а раз он пришел, значит у защитников Рвакиелин все плохо. Будь на месте Хоулинда Рида она, уже бы давно ринулась в атаку, желая как можно скорее помочь своим родным. Но именно поэтому они и не главное. Чтобы хоть как-то успокоиться и не думать, как там ее семья и ребенок, Арья оглянулась себе за спину. Гвардия Домарит не внушала своими статями, снаряжением и вооружением. Да она ничем не внушала, так как те были так называемыми тихушниками до мозга костей. Прямой бой – это для дураков. Атаки из засады, подлые удары, отравление провианта, обстреливание ульями или снарядами с феромонами, привлекающими летающий гнус, распространяющий болезни, вот это про ридов и их людей. Рядом с ними же стояли тени, они и до пребывания на болотах не блистали. Кожаная броня, оружие скрытого ношения, минимум блестяшек, лица, скрытые кожаными капюшонами. Все это и в чистом виде не привлекает внимания и повода думать, что их обладатель выдающийся воин, а уж после недели на болотах, в землянках и подавно. Но это заблуждение, очень опасное заблуждение. Жители перешейка за счет маленького роста, отличной реакции и вырабатываемой с детства внимательности являются королями собачьих свалок. Да, не умирают они там много, их банально стаптывают более большие и закованные в доспехи воины, но своими фирменными боевыми трезубцами и сетями, очень часто измазанными подлым ядом, они пользуются мастерски, часто забирая с собой на тот свет от 3 до 5 вражеских воинов в среднем. В общем, опасные ребята. Тени же делают упор в своих тренировках на скрытность и работу на сверхкоротких дистанциях, с ударами в уязвимые точки цели, с их моментальным умерщвлением. Именно поэтому они были включены в войска ридов, обещая оказаться достойной поддержкой маленьких воинов. Что же до Арьи, то тут против нее сыграли ее таланты убийцы. На стене двум скрытникам было тесно, а Бран, как лидер разведчиков и возможный наследник, там был предпочтительней, даже несмотря на статус Арьи как леди и хозяйки Рвакилин, пусть и младший. Точно такой же обладательницей данных титулов была и Мил, способной принести куда больше пользы, будучи чистым бойцом первой линии. А вот задача ридов и их людей была достаточно важна, чтобы усилить их специалистам ее уровня. За мной, тихо скользнув в листву, сошел с места Хоулин Трид, наконец-то найдя искомое. Маленький ров, укрытый листвой, в котором суетились люди с мертвенно-бледной кожей и как будто усохшие. Их цель, некроманты, была найдена. Изначально отряд Рида предназначался для удара по ставке врага с тыла, беспокоящих обстрелов, укусов и диверсий во вражеском лагере. Но ввиду неожиданно открывшихся талантов Тайвина Ланнистера, их задача резко сменилась на поиск и устранение поводырей мертвых. Все эти дни Риды искали и продумывали план по прорыву вражеских рядов, с планом отхода. Придумано было многое, но знаний по противнику, увы, не хватало. Зато хватало откровенной убитости, сил прорыва и опыта в тактике «бей-беги». «Давно пора», — довольно прорычал большой Джон Амбер, потрепав за ухом своего ездового медведя. Огромная туша, закованная в металл, была больше не мери, а ее ездок и вовсе превосходил молодую мать раза в 2-2,5. Так он был такой еще и не один. Почти полсотни всадников на медведях, все, что имелись у амберов после кровавой свадьбы, могли похвастаться воистину крупными статями, под стать своим ездовым животным. А в окружении жителей перешейка они и вовсе казались натуральными великанами. В общем, да, план заключался в прорыве за счет медведя и лютоволка, и такого же отхода. Благо вся пехота, что у них есть, может и не умеет воевать в строю и откровенно хлипкая, зато навыки моментального и гарантированного умерщвления ближнего своего у них воистину на мастерском уровне, а большего и не надо. Брандон Старк, Север, Стена. Стоя на вершине ледяного сооружения древности, лорд-командующий ночного дозора с напряжением и волнением вглядывался вниз. Вырубленные от деревьев подступы к монументальному сооружению показывали картину, подобной которой Вестерос не видел вот уже многие тысячи лет. Армия. Армия в сотни тысяч, если не миллион бойцов, как живых, так и мертвых, как людей, так и зверья. Больше всего напрягали птицы, будучи мертвыми, они не только должны повысить свою живучесть, но и обзавестись рядом неприятных свойств, наподобие трупного яда. Если король ночи этим озаботился, в чем Старк сомневался, при таком численном перевесе мог и пренебречь. Слава старым богам, что всех зверей, до которых дотянулись, провели за стену. Раздался сбоку голос Валика, до побелевших пальцев сжимающего посох. Брандон покосился, но промолчал, лишь еще раз вглядываясь в толпу под ногами. Улучшенная магия и зрение это позволяло. В этот раз, шаря взглядом более целенаправленно, Старк был вынужден признать, свежих трупов зверей тут куда меньше, чем старых, уже начавших подгнивать. Более чем у половины и вовсе кости виднелись. «Дотянешься до них?» — обратился он ко второму своему спутнику. «В кого стрелять?» — задал вопрос мужчина лет 30, с острыми чертами лица, ястребиными желтыми глазами и перьями в волосах. Данный конкретный оборотень был лучшим стрелком и охотником всего Севера, обладая просто феноменальным зрением, реакцией и чувством пространства, пусть взамен тот и приобрел не совсем характерные для человека черты. В кого-то с белой морщинистой рожей, какого-нибудь свежего медведя или великана и в таких же, но уже подгнивших. Тут же подал голос Валек, за время пребывания на стене зарекомендовавший себя как один из лучших специалистов по нежити. Отряды немертвых стали засылаться на стену еще месяц назад, как птицами, так и крысами, но круг жрецов, вырастив крупное чердрево у подножия стены, оберегал ночной дозор от вредителей, создавая что-то вроде невидимого барьера, в пределах которого мертвое либо ослабевает, либо вновь становится мертвым. На мелких вредителей действовало безотказно, более крупных ослабляло, а нематериальных гадов было не то чтобы много, и на них вполне хватало обладателей валерийского или эбонитового оружия с поддержкой из жрецов и детей леса. Последние так и вовсе оказались незаменимы, буквально чувствуя нежить даже сквозь многометровую толщу льда. «Понял», — кивнул лучник и, натянув лук, наложил на него первую стрелу. 3 секунды на прицеливание и определение ветра, и стрела с легким воздушным потоком, растрепавшим волосы присутствующих, улетает в сторону полчища мертвых и их погонщиков. Стрела летела долго, но силы не утратила, у лучшего лучника войска и лук соответствующий. И вот она пронзила одного из офицеров, восседающего на трупе лошади, попав в стык его ледяных доспехов. Нежить завалилась на спину и стала хватать ртом воздух в беззвучном крике, явно испытывая далеко не самые лучшие впечатления. Но вот шок от неожиданного ранения прошел, и высшая нежить собралась, выдернув стрелу из обсидиана, моментально отбрасывая ее, словно ядовитую змею. На месте раны у монстра оказалась безобразная рана, края которой покрывало голубое свечение, потихоньку сужающееся к центру, но медленно, очень медленно. В лучшем случае последствия от стрелы сойдут за пару недель. Брандон удовлетворенно кивнул, значит, не зря они маялись все это время с подготовкой оружия из драконьего стекла, раз даже подобную тварь проняло. Погруженный в свои мысли лорд-командующий не заметил, как была выпущена вторая стрела, а за ней и следующая. Обе попали в лапы медведей. Одного совсем свежего, даже кровь еще толком не обсохла, а второго уже полусгнившего. Тот, что посвежий, покачнулся, но устоял, повел головой, словно в недоумении, но спустя пару секунд вновь уставился безжизненным взглядом на стену. А вот тот, что постарше, рухнул грудой мертвой тухлой плоти, мелко подрагивающий. Словно марионетки нити обрезали, пришло сравнение в голову Старка, ставшее только более осязаемым, когда к рухнувшему медведю подошел белый ходок и выдернул стрелу. Посмотрел, как творение смерти неумело встает на ноги и едва держится на них, покачал головой и стал что-то над ним колдовать. Значит, подобные раны если не убивают, то ослабляют и калечат. С великанами вышло то же самое, даже несмотря на два выстрела в эти туши. Из-за плотной шкуры, через которую даже магическому луку было не пробить, пришлось целиться в глаза. Оба великана остались в строю, но подтухший упал на колено, а свежий лишь пошатнулся. «Попробуй в простую нежить выстрелить», — распорядился Брандон. Лучник немедленно выполнил приказ, пустив две стрелы одну за другой. Свежеподнятый упал и более не шевелился, начавший разлагаться так же.